Виола удивленно смотрит на меня. «Ничего себе! Довольно жестоко, нет?» Я пожимаю плечами. Бен объяснял иначе. «В маленькой кучке людей на такой большой пустой планете нет времени на детство. Нужны взрослые. В 13 лет у тебя появляются настоящие обязательства». Я швыряю в запруду камень. «А вообще, не спрашивай. 13 лет и 13 лет. Я не знаю почему. 13 циклов по 13 месяцев». 13 месяцев?» Виола вскидывает брови. Я киваю. «Но в году же только 12 месяцев». «Вот и нет, 13. Ну, здесь, может, и так. А на моей планете их 12. Я только моргаю и почему-то чувствую себя дураком. В новом свете год состоит из 13 месяцев». Виола поднимает глаза, как будто до нее дошло что-то важное. «Понимаешь, в зависимости от длины дня и месяца на этой планете тебе, может быть, уже 14 лет». «Здесь все не так», — строго отрезаю я. «Не нравятся мне эти разговоры. Через 27 дней мне исполнится 13». «14 лет и 1 месяц, если точнее», — продолжает считать Виола. «Интересно, как же мы теперь будем определять возраст?» «До моего дня рождения осталось 27 дней». Твердо говорю я. Встаю и надеваю рюкзак. Пошли, и так слишком много времени на болтовню тратим. Только когда солнце начинает клониться к закату, нам встречается первый признак цивилизации – заброшенная водяная мельница на берегу реки. Крыша выгорела дотла черт знает сколько лет назад. Мы так давно шагаем, что ни словом не перекидываемся. Молча заходим внутрь, бросаем вещи к стенке и хлопаемся на пол точно на мягчайшую перину. Нет сил даже осмотреться, не подстерегает ли где опасность. Манча, которому усталость нипочем, деловито бегает вокруг и задирает лапу над растениями, проросшими сквозь трещины в полу. О, мои ноги! Я стаскиваю с себя ботинки и насчитываю целых 6 волдырей. Из противоположного угла доносится измученный стон Виолы. «Нам надо поспать», — говорит она. «Даже если...» «Знаю. Ты ведь услышишь, если они придут?» «Конечно услышу», — отвечаю я. «По-любому». Мы решаем спать по очереди. Я предлагаю Виоле поспать первой, и она отключается, едва успев сказать «спокойной ночи». И я смотрю на нее в меркнущем свете. От нашей чистоты уже ничего не осталось. Я наверняка сейчас выгляжу так же, как Виола. Перемазанное грязью лицо, пыльная одежда, грязь под ногтями. И вот какие мысли меня посещают. Мы с Виолой знакомы только 3 дня, верно? Каких-то жалких 3 дня. А у меня уже такое чувство, будто моей прошлой жизни не было. Будто все это одна сплошная ложь, которая только и ждала, когда ее раскроют. Нет, не будто, она и была ложью. А настоящая жизнь, вот она,